С минуту они молчали. «Позволь узнать», — сказал наконец Лео. «Почему ты ушел? Разве ты не понял, что она только того и ждала, чтоб ты остался?» Микеле ответил не сразу. Он смотрел в окошко на залитые дождем фасады домов. «Понял», — сказал он наконец. «Тогда почему ж ты не остался?» «Потому что я ее не люблю». Такой ответ вызвал у Лео улыбку. «Ясно. Значит, ты считаешь, что жить надо лишь с женщиной, которую любишь?» «Да, я так думаю», — серьезным тоном ответил Микель. «Ну, если так», — пробормотал Лео в некотором замешательстве. «Ну, я, к примеру», — спокойно добавил он, — «обладал многими женщинами, которых не любил, хотя бы той же Лизой, и, несмотря на это, никогда потом не раскаивался. И, поверь, я наслаждался ничуть не меньше, чем другие». «Не сомневаюсь», — сквозь зубы процедил Микеле. «Но ты уверен, что в мире все до одного похожи на себя? Хоть бы ты убрался ко всем чертям», — хотелось ему добавить. «Меня другое удивляет», — невозмутимо продолжал Лео. «Когда я вижу, что юноша без связей, почти без денег, ну, как ты, гордо отвергает такую женщину, как, скажем, Лиза, которая при всех ее недостатках женщина привлекательная, мне начинает казаться, что мир перевернулся вверх дном. И пусть себе переворачивается», — пробормотал Микеле, но Лео этого не услышал. «Впрочем, по мне, так поступайте, как хотите», — заключил Лео. Он закурил и поплотнее закутался в пальто. Микеле посмотрел на него. «А по-твоему, я должен...» «Что, не отказываться от Лизы?» — спросил он. «Ну, разумеется», — подтвердил Лео, вынув изо рта сигарету. «Прежде всего, потому что Лизы пренебрегать не стоит. Как раз сегодня я ее хорошенько разглядел. Она полновата, но сбита крепко. У нее красивая грудь, бедра», — добавил он, подмигнув Микеле. «И к тому же, дорогой мой...» В постели она доставит куда больше наслаждений, чем любая из этих сентиментальных синьорин. Лиза темпераментна. Она настоящая женщина. И второе. Где ты еще найдешь в наше время любовницу с квартирой? А в твоем положении снять номер в гостинице, либо комнату ты не можешь. Это тоже большое удобство. Приходишь, уходишь, приезжаешь, когда тебе вздумается. Никто тебе ни слова. Распоряжаешься, как в своем доме. Между тем, в твои годы обычно приходится водить возлюбленную в самые скверные места, дешевые ресторанчики и гостиницы, о которых потом даже вспоминать неприятно. Добавь к тому же, что Лиза не будет стоить тебе ни лиры. Понимаешь, ни лиры. Право же, не знаю, чего еще можно желать». «Да», — с грустью подумал Микеле, — «чего еще можно желать?» Он сидел, немного согнувшись, молча глядя то на Лео, то на дорогу. Уже стемнело, но фонари еще не зажглись. Влажные сумерки опустились на улицу, до того людную, что сквозь толпу не видно было, где она кончается. Люди, зонты, машины — все сливалось в дождливые дали, в темное пятно. И лишь по желтым мерцающим огням можно было различить проносящиеся мимо отдельные машины. «А что делать дальше?» — спрашивал себя Микеле. Всякий раз, когда он смотрел, как вокруг него кипит жизнь, собственная нерешительность повергала его в смятение. «Брось, не раздумывай долго», — обратился к нему Лео. «Все куда проще, чем тебе кажется. Лиза тебя ждет, не дождется. Вернись к ней сегодня же, и она встретит тебя с распростертыми объятиями». Микеле повернулся. «Значит, я должен притворяться, вот люблю ее? И потом, зачем притворяться?» — прервал его Лео. «Кто тебя заставляет? Не усложняй. Главное, что она готова лечь с тобой в постель. Вот и будь доволен». Микеле снова задумчиво посмотрел на дорогу. «Пусть остановит машину на площади. Я там сойду», — предупредил он. «Но представь себе, — продолжил он начатый разговор, — что кто-то тебя оскорбил. Этот кто-то тебе не слишком неприятен, и, несмотря на оскорбление, ты не в силах его возненавидеть. Ты притворишься разгневанным и дашь ему пощечину или же промолчишь. «Зависит от того, какое оскорбление нанесено», — ответил Лев. «Величайшее».